Глава 59. Ночная мгла незаметно превратилась в серое красное утро. Было еще достаточно темно, но это была уже не ночь. БТР взревел, пустил клубы дыма от сгоревшей соляры и резко дернулся вперед. Одновременно с этим мы должны были присесть, прикрыть головы, закрыть глаза и открыть рты. Я не стал испытывать судьбу и поступил именно так, как было приказано. Первые секунды ничего не происходило. Я даже немного расслабился, и тут совсем рядом что-то могучее ухнуло. Земля не просто дрогнула, а толкнулась в пятки. Зубы клацнули в опасной близости от языка. По всему телу прошла неприятная волна. Одуревший от такого, я открыл глаза и убрал руки от ушей. Все вокруг было в пыли. С неба сыпался дождь из мелких камешков. А самое главное, стояла мертвая, ненатуральная, невозможная тишина. Я привстал, тело плохо слушалось. Казалось, что из рук и ног кто-то высосал все силы. Меня шатало. Вдруг сквозь туман из земляной пыли пролетел борт мощной стальной машины. БТР воткнулся в невидимые ворота, и те, оглушая окрестности, противнейшим скрипом накрыли собой машину, махом всей своей немалой поверхности сдув основную массу пыли. Какие-то странные тени, обгоняя друг друга, уже неслись в образовавшееся отверстие тоннеля. Их крики нарастали. Я глотнул скопившуюся слюну, и слух мой резко восстановился. «Опа! А это еще кто?» Бегущие тени были какими-то странными. Не солдаты, а толпа. Точно, толпа оборванцев, вооруженная СКСами. «Сидим, сидим, блин!» Кто-то выругался справа от меня. Лениво сфокусировав взгляд, я понял, что это старшина. «Ну, блин, я и здесь рядом с тобой, родимый». Более всего мы сейчас напоминали засадный полк. В полном составе сидели по правую сторону от тоннеля, чуть ниже, и примерно на 50-метровом удалении. Было нас много. Никогда не отличался умением определять количество людей на глаз. На мой взгляд, очень много. Немало было и оборванцев, которые штурмовали сейчас обломки ворот, но не очень удачно. БТР сдал назад, и полотно, рухнув, судя по звукам, придавило несколько человек. Те страшно орали. Этот ор отчего-то не останавливал их товарищей. Они продолжали нырять в темный тоннель, а потом в тоннеле застрекотал пулемет, и спустя короткое время второй. В пулеметах я мало что понимаю, но эти, похоже, обыкновенные малокалиберные. Узнал я это потому, что вскоре БТР развернул свои орудия и начал отвечать. КПВТ звучал куда серьезнее. Его короткие очереди и огромный столб пламени недолго переругивались орудиями тоннеля. Сначала замолчал один из оборонявшихся пулеметов. Мимо БТР пролетела какая-то штука, и лишь только когда она, оставив за собой дымный след в предрассветном мареве, взорвала одну из площадок периметра, я догадался, что это была неудачно пущенная ракета. Бронетранспортер, не прекращая стрелять, начал сдавать назад. Еще одна удачная очередь погасила второй пулеметный расчет. И тут вторая ракета угодила прямо в ковш. Взрыв, пятившуюся задом машину, резко толкнул назад. Ее передние колеса на полметра подпрыгнули, и ковш свернула на бок. КПВТ замолк, ПТР продолжал работать, но больше не подавал признаков жизни. А из тоннеля вылетела третья ракета. Я, забыв о всех мерах безопасности, во все глаза таращился на разыгравшуюся драму. но ракета снова ушла мимо, пролетев в каких-то сантиметрах от башни. Она ушла дальше и разорвалась, зацепив баррикады, левая часть которых тут же перестала существовать, взметнувшись в воздух кучей досок, песка и обрывками мешков, в которые этот песок был насыпан. «Рота, вперед!» — заорал кто-то, и этот крик подхватил наш старшина. Большинство солдат повскакивали, мигом перекрыв весь обзор. Пришлось подниматься и мне. Меня обгоняли, толкали то одно плечо, то в другое. Кто-то бежал, кто-то шел, как я. На что меня больше всего поразило, не было слышно криков «Ура!», какие я привык слышать в фильмах про Великую Отечественную. Да что там говорить, вообще никто ничего не кричал, за исключением командиров, которые изредка корректировали движение своих подопечных. Я поймал себя на мысли, что, несмотря на все грозные события, которые произошли уже и происходят до сих пор, перестрелка в тоннеле так и не прекратилась. Народ идет, как на банальную драку, словно не убивать, а наказывать кого-то идем, или это только у меня в голове. Я попытался рассмотреть лица идущих рядом. Удивительно, но это было неудобно. Солдаты двигались со столь разной скоростью, что уловить что-то общее у меня не получалось. Хотя нет, пожалуй, общее все-таки было. Решимость и отстраненность одновременно. Плотно сжатые губы, стеклянные глаза, жутко испачканная кожа. Черт! Провожу рукой по щеке. Да я такой же, как и все. Сколько ж пылищи тут! В горле начинает першить. Стоило только подумать о ней. Наконец мы входим к тоннелю. Передние ряды, судя по всему, уже приняли бой. А я... А хочу ли я этого? Посмотрев на свой автомат, я сжал его еще крепче, а потом все-таки снял с предохранителя и передернул затвор. На секунду, почувствовав себя уверенней, я молодецким прыжком запрыгнул на лежащие на земле ворота, оскользнулся, растопырился, как кот, глянул вниз, и тут меня стошнило. Обеими ногами я стоял в луже крови, из-под ворот торчала человеческая рука и мелко-мелко дрожала. Рядом были разбросаны чьи-то пальцы, синие размазанные пальцы, по одной две фаланги. По самому полотну ворот стекал густой кровавый ручеек. Воздух мгновенно наполнился запахом рвоты. Меня несколько раз толкнули, брезгливо расходясь в стороны, а потом рядом еще кого-то вырвало. Я глянул на товарища по несчастью. Совсем молодой парнишка. На вид лет 18, щуплый, с чуть раскосыми глазами, приплюснутым лицом, тонкими губами, но большим ртом, над которым едва-едва пробиваются темные усики. Сделав над собой усилие, я распрямляюсь, не смотря себе под ноги, иду вперед, чувствуя, как подошвы топчут чью-то теплую кровь. Какофония впереди все ближе. Пули попадают в бетон и с визгом рикошетят от него. Этот визг пугает больше всего. Почти сразу я начинаю пригибаться. Мне все кажется, что одна из этих глупых пуль непременно должна попасть мне в голову. А ведь ни у кого из нас даже шлемов нет. Запасы четвертого скудны на это дело. Даже караул друг другу передает. Ворота кончаются. В тусклом свете химических факелов я натыкаюсь буквально на братскую могилу и снова опорожняю желудок. Прямо во время этого позорного действа кто-то бесцеремонно сдергивает меня влево, пару секунд тащит за собой, а потом больно прибивает к стене. Поднимаю глаза на благодетеля. но здоровенный детина уже выдергивает следующего ходока и печатает его ко мне. Я с дрожью смотрю, как он третий раз идет по трупам в прямом смысле слова, и вдруг голова его взрывается, а очередного любителя поблевать вместе с несколькими неудачниками, поднявшимися рядом, буквально выкашивает невидимая смерть. Тут до меня доходит, что несколько глоток, перекрывая шум полибы, постоянно орут. «В стороны, уроды! По стенам идем!» И меня снова толкают в спину, задыхаясь от смрада свежей крови, рвоты и пороха, я иду вперед, до боли прижимаясь спиной к стене. Впереди вспышки выстрелов, кажется, совсем близко, метров 20, не больше, но я же шел так медленно, как же так? Отчего-то вспомнился Медников, я понял, что с ним было не так. Неожиданно так прозрел, он же буквально 2 недели назад весь израненный был. Ходить едва мог, а теперь и бинтов на нем нет, и скачет, как здоровый. Это как у него получилось? Снова смотрю на трупы в мистическом зеленоватом свечении факелов. Вижу, что многие еще не совсем мертвы. От самых ближних слышны стоны и мольбы о помощи, ведь большинство из них — вчерашние подростки.